День событий. Пятница, 13 число. Они собрались в офисе ровно в 8 часов утра. В Лондоне в это время было еще только 5. Через 55 минут 747-й Боинг, вылетевший из Нью-Йорка, должен был приземлиться в аэропорту Хитроу. Кроме Большакова, за столом находились Тимур Караев, двое его помощников и генерал Чеботарев. Все напряженно ждали сообщений. Группа наблюдателей в количестве 6 человек уже рассредоточилась по всему терминалу. Они договорились, что каждый из наблюдателей будет звонить через каждые 5 минут по разным телефонам, чтобы на их разговоры не могли обратить внимание сотрудники английских спецслужб. При этом 2 звонка следовали в Будапешт, откуда затем перезванивали в Москву, 2 других в Лиссабон и еще 2 последних в Киев, откуда тоже перезванивали в штаб операции. 5 человек сидели за 2 столами, ожидая результатов. Напряжение было таким, что Большаков, не выдержав, достал таблетку и запил ее водой. Сегодня с утра у него была сильная сердечная аритмия. «Вам нужно успокоиться, Иван Сергеевич», — озабоченно сказал Чеботарев. «Может, вам лучше поехать домой? Я останусь здесь и доложу вам о результатах нашей операции». «Нет», — возразил Большаков, — «это моя обязанность, я останусь здесь до конца». Через 25 минут садится первый самолет, доложил один из офицеров. Наши докладывают, что в аэропорту все спокойно, никого не видно. Во всяком случае, они себя никак не проявляют. «Лучинский», — напомнил Большаков, — «наш герой России, человек, в котором я никогда не сомневался». Чеботарев молчал. Он ждал результатов операции. Ровно в 5 часов 59 минут самолет пошел на посадку. Через несколько минут позвонили из Будапешта. Самолет уже сел, и начался выход пассажиров. Это был самый большой Боинг в мире, в нем помещалось почти 1500 человек. Пассажиры постепенно выходили из самолета, выстраиваясь в 2 очереди. «Кажется, мы допустили одну небольшую ошибку», — вдруг пробормотал Караев. Все обернулись к нему. «Какую ошибку?» — спросил Чеботарев. «Очередь», — пояснил Тимур. «Самолета, прибывшего из Америки, будет слишком много людей. Европейскими рейсами приводят пассажиры, среди которых большинство граждан Шенгенской зоны или Великобритании. Им разрешено проходить через специальный коридор, только показывая свои паспорта и не отмечая их. А все остальные, в том числе граждане США, Японии, Китая, нашей страны, должны вставать во вторую очередь, заполняя специальные анкеты, чтобы проверяющий визы инспектор мог сверить их с паспортом. Наш агент выйдет не скоро, на это может уйти часа 1,5 или 2». «Нужно было все заранее просчитать», — зло заметил Чеботарев. «Я вообще не понимаю, зачем нужен был этот рейс из Нью-Йорка. Вам было мало рейсов из Европы? Можно было их развести по разным терминалам, а теперь вы сделали так, что они могут ждать в терминале до вечера, и мы ничего не узнаем». «Мы можем приказать нашим наблюдателям разделиться», — предположил Караев, — «и провалить операцию», — желчно уточнил Чеботарев. «Когда прибывает следующий самолет?» — уточнил Большаков. «Через 4 часа из Парижа», — доложил Караев, — «но наши наблюдатели должны успеть. Если даже не успеют, мы предложим разделиться. 2 останутся в Хитроу, остальные отправятся в Гэтвик». «Правильно», — согласился Чеботарев, — «но я не думаю, что очередь растянется на 4 часа. Это нереально». «Посмотрим», — ответил Караев. Ожидание длилось довольно долго. Наблюдатели докладывали, что агент все еще не выходил из терминала. На часах было уже 7:30. «Подождем еще час», — предложил Чеботарев. «Если наш человек не выйдет, значит, остальным нужно уезжать, если его, конечно, не арестовали уже в терминале». Большаков вздрогнул. Он не хотел признаваться даже самому себе, что не верил в предательство своих людей. Не верил до самого последнего момента. А если арестуют уже первого агента, это будет означать, что предатель Лучинский. «Может, вы хотите позавтракать?» — предложил один из помощников Караева. Все промолчали. Есть никто не хотел. Они ждали сообщений из Лондона. 8:20 раздался звонок, наблюдатели все еще ждали. «Черт возьми», — не выдержал Чеботарев, — «я не думал, что ожидание в режиме онлайн будет таким напряженным». В 8:30 сообщение не поступало. Все ждали, уже не скрывая своего разочарования. Наконец, 7:45 из Лиссабона им сообщили, что агент вышел из терминала, пройдя границу. Он получил свой чемодан и теперь собирался сесть в такси. Большаков облегченно вздохнул. Лучинский пока оставался чист. Он радостно взглянул на остальных офицеров. «Тяжело», — признался он. «У нас есть что-нибудь поесть? Может, нам, наконец, дадут завтрак?» Один из наблюдателей сообщил, что отправляется за машиной с агентом в город. Остальные 5 наблюдателей на 3 автомобилях должны были перебазироваться в Гэтвик. «Поторопите их», — предложил Чеботарев. «Они могут не успеть. Осталось 2 часа». «Успеют», — уверенно ответил Тимур. «Они проедут не через центр города и сумеют доехать до Гэтвика. 2 часа им вполне хватит, если, конечно, не будет утренних пробок». «А они обязательно будут», — заметил Чеботарев. Караев поднял телефон, чтобы позвонить в Будапешт и передать оттуда сообщение наблюдателям. Первый наблюдатель доложил, что прибывший из Нью-Йорка агент сел в такси и направляется в город. Наблюдатель докладывал, что не смог обнаружить скрытого наблюдения за первым агентом. Дожидаясь второго самолета из Парижа, они позавтракали, и с каждой минутой Большаков нервничал все больше и больше. При одной мысли, что предателем мог оказаться его давний знакомый, генерал Кучуашвили, с которым он так много раз сидел за одним столом, Иван Сергеевич начинал задыхаться. В 9:40 группа наблюдателей была уже в северном терминале Гэтвика. Там было гораздо меньше людей, чем в Хитроу, и по предложению руководителя группы наблюдателей двое его сотрудников вышли из терминала, ожидая остальных в своих машинах, припаркованных на стоянках. Через полчаса объявили, что самолет из Парижа опоздает на 27 минут. Большаков нахмурился. Он видел каждой задержки, в каждом непредвиденном случае некий сигнал опасности. «Так часто бывает», — сказал Чеботарев. «Самолеты из Парижа часто опаздывают. Они ходят как автобусы каждые полчаса. Не нужно так переживать, Иван Сергеевич». «Я понимаю», — кивнул Большаков, — «но ничего не могу с собой поделать. Они успеют доехать до третьего самолета, если лайнер опоздает». «Конечно», — ответил Караев, — «третий рейс прибывает в южный терминал Гэтвика через 4 часа. Им даже не нужно туда переезжать, просто сядут в вагон и приедут в другой терминал. 10 минут от силы». «И автомобили тоже», — напомнил Большаков. Наблюдатели сообщили, что самолет из Парижа опаздывает уже на 32 минуты. Большаков начал выстукивать дробь костяшками пальцев правой руки. Все опять замерли, ожидая новых телефонных звонков. Позвонили через Будапешт, сообщив, что самолет опаздывает уже на 39 минут и прибудет без 1:11. «Европейская точность», — пробормотал в сердцах Большаков, — «могли бы сказать в 11, так нет, они уточняют, что в 10:59. Без 15:11 позвонил один из наблюдателей через Киев, сообщивший, что самолет из Парижа пошел на посадку. В 11:02 он сел в Гэтвике. Через 45 минут агент вышел из терминала, направляясь в агентство по аренде автомобилей, где для него была заказана машина. Один из наблюдателей уже находился рядом с автомобилем, который должны были выделить прибывшему гостю. Но все было спокойно. Руководитель группы наблюдателей доложил, что все прошло нормально, и прибывший гость, оформив себе автомобиль, уже выезжает в Лондон. Большаков опять шумно выдохнул воздух. «Теперь третий самолет из Дублина», — пояснил Караев. «Он прилетит в 14:20 в южный терминал Гэтвика. Туда сейчас перебазируются 4 наших наблюдателей на 2 машинах. Я бы посоветовал одной машине сразу отправиться в сторону Хитроу. Там всегда мало рейсов, и прибытие сразу 4 агентов на 2 машинах может вызвать ненужное внимание». «Вы же говорили, что они поедут в вагонах метро», — повернулся к нему Иван Сергеевич. «Если бы самолет сильно опоздал», — ответил Караев, — «но они успеют переехать в другой терминал на автомобилях». «Успеют», — согласился Чеботарев. «Он некоторое время работал в Лондоне и хорошо знал столицу Великобритании». «Это агент генерала Попова», — пояснил Большаков, посмотрел на Чеботарева. «Я даже не знаю, что мне сказать. Попова я знаю давно, но с Павликом Писаренко дружу уже 30 лет. Я даже не знаю, чего мне желать, чтобы крота вычислили сейчас или нет. И это означало бы безусловную вину моего старого приятеля». «Самолет прибывает в 14:20, — бесстрастно сообщил Тимур Караев. «Там из Дублина в день больше 20 рейсов. Я думаю, на этот раз будет не очень много пассажиров». Группа наблюдателей оказалась в южном терминале через 15 минут. Они доложили, что собираются обедать. Караев взглянул на Чеботарева. Тот посмотрел в сторону Большакова и покачал головой. «Пусть принесут нам зеленого чая», — предложил Чеботарев. «Так будет гораздо лучше». В половине второго подтвердили, что самолет из Дублина идет по расписанию. В 2 часа объявили, что он сядет через 20 минут. Самолет сел в 14:18 на 2 минуты раньше обычного. Большаков, сдерживая дыхание, ждал результатов. Через 30 минут из терминала вышел третий агент и направился в специальную контору, где можно было заказать машину с водителем до центра города. Пока он вел переговоры, они ждали звонков. Один телефонный звонок из Лиссабона подтвердил, что все в порядке, однако вместе с агентом из терминала вышло слишком много пассажиров. Агент дождался заказанной машины, положил свой чемодан и уселся на заднее сиденье. Один из наблюдателей уже собрался следовать за агентом, но у южного терминала было совсем мало автомобилей, и он не рискнул подъезжать ближе. Через 10 минут доложили, что агент благополучно отъехал, все незаметно перевели дыхание. «Нет», — ударил кулаком по столу Большаков, — «я все равно не верю. Не может Павлик быть предателем. Никогда не поверю. Никогда в жизни». Он задыхался, и Чеботарев испуганно взглянул на него, понимая, что у пожилого генерала может остановиться сердце от волнения.